Иван Максимович Синельников, хороший друг Потемкина, привез из Кременчуга доктора Данилу Самойловича. «С ножом гоняемся», — сказал губернатор. «Неужто не зарежем чуму окаянную? Вот светлейший доктор тебе». Самойлович чумою уже переболел, еще в Москве, когда бунт случился, и теперь почитал себя бессмертным. «А что такое чума?» — спросил его Потемкин. «Сам не знаю. Но чума — слово не наше, турецкое. Карантин же — слово итальянское. 40 дней означает». «Слушай», — сказал ему Потемкин, — «уже была чума в Месопотамии, коей султаны владеют. А не так давно эскадра Гасана хотела Тамань брать, но пока плыли, все море покойниками закидали. Разве не может так быть, что с берегов Евфрата караваны в Турцию пришли, чумой зараженные, занесли язву в аулы татарские, и нам в избытке того же досталось?» «Согласую ваше светлейшее мнение», — ответил Самойлович. «Хотя язва в Херсоне не столь свирепа, каковая в Москве случилась, в мизерных насекомых не верю. Хочу знать природу чумную, животное или не животное она. Гной с трупов беру, под микроскопом его давно изучаю. Жаль, очень слабая оптика». «Какие лучшие микроскопы?» — спросил Потемкин. «Те, которые Далебар изобрел. Есть у тебя такой?» «Нету. Да и где взять-то?» От верфей пробили барабаны. На мачту фрегата медленно полз черный флаг. В экипаже объявилась чума. С форта надсадно стучали пушки, играли оркестры. Это Марко Войнович отпугивал чуму сильными звуками, будто злого волка от родимой деревни. «Даллебара тебе достану», — сказал Потемкин. «Из Парижа выпишу. Он твой. Заранее дарю тебе». «Благодарствую вашей светлости». «А за это будешь главным врачом в моем наместничестве. Мешать не стану, а не поладим, выкину. Вот и все. Работай». Потемкин писал Екатерине, чтобы Федор Ушаков за проявленное усердие и бесстрашие в борьбе с чумою был отмечен ею. Екатерина наградила Ушакова орденом Владимира IV степени. Она писала Потемкину, чтобы не давал кораблям имен с большим патетическим смыслом, ибо они иногда обязывают экипажи к немыслимым действиям. «Из Цареграда получила я торговый трактат, совсем подписанный, и сказывает Булгаков, что они, турки, знают о занятии Крыма. Только никто не пикнет. Я чаю, после Байрама откроется, на что турки решатся». Потемкин указал, чтобы управление Тавридой перевели из непригодного Карасу-базара в город Ак-Мечеть, дав ему новое название Симферополь, что значило «соединяющий». Прохор Курносов, повидавшись с Потемкиным, умолял отпустить его с сиротами на родину, в Архангельск. «Здесь я не могу оставаться. Все время ее вижу, от могилки не оторвусь. Плачу часто и пью шибко. Раньше-то бывало, коли что не так делаю, Аксинья поедом ест. А теперь я совсем стал несчастным, и побронить меня некому». «Я тебя побраню». «А земли крымской хочешь?» «На что она мне?» — приуныл Курносов. «И мужиков дам. Всякий дворянин обязан по владению земельному приписан быть к губернии. Вот и станешь помещиком. Я в воле урожден и других неволить не хочу. Потемкин сказал, чтобы не дурил, и ехал в Севастополь. Там же верфи нету. Что мне там делать? — спросил его Прохор. Зато флот сбирается. Будешь кренговать корабли ради их ремонта. Город и гавань основывать. Градостроительству не обучен. Я тоже не палладио, однако строю. Езжай, братец. От могилки Жениной да от кабаков наших подалия. А земли я тебе все-таки отрежу, — сказал Потемкин. Возле деревни татарской, кое называется Ялтою, владей. Будешь соседом моим. Я недалече от Ялты взял для себя Массандру. Взять-то взял, да теперь сам не придумаю, какого рожна мне там надобно. А куда я детишек дену? Выросли, учить бы. Забирай с собой, учи сам, — ответил Потемкин. Когда в возраст придут, мы их в морской корпус засунем. Поздней осенью на фрегате «Перун» Курносов с близнецами своими отплыл из глубокой пристани. Днепровский лиман вихрило мыльной пеной. Петя с Павлушей, еще дети, любопытствовали. «А что там справа чернеет, тятенька?» «Это крепость Очаков, где гарниза турецкая. А слева Эван желтеет. Это дедушки Косакинбурнская». Земля уже нашинская. У начала косы Суворов крепостцу основал, тоже с гарнизой. На рассвете Перун вбежал в Ахтиарскую бухту Севастополя. Далеко на холмах паслись отары овец. По берегу теснились мазанки, подымливала кузница, виднелись кресты на кладбище, шумели старые дубы, всюду ярились багровые заросли кизила. «Ну вот, — сказал Прохор, — здесь и жить станем». Флаг-офицер Дмитрий Синявин упрекнул его. «На что майор сопляков своих привез?» «Сироточки! Не топить же мне их!» Черный пудель шнырял по кустам, радовался свободе. Синявин показал, где брать воду. С водою было плохо. Громадные черные грифы, распластав крылья, летели из степей Крыма к морю, чтобы кормиться дельфинами, умиравшими возле берега. «Что у вас тут хорошего-то?» — спросил Прохор. «Да все худое», — ответил Синявин. «На берегу-то еще так-сяк жить можно, а экипажи на кораблях зимуют. Зыбь с моря идет сильная, дров нету, в кубриках и каютах холодно». «Надо бы и баньку строить», — сказал Курносов. «Тут все надо строить. Не знаю, с чего начинать». Первые дни Прохор блуждал в окрестностях Севастополя, выискивал, где лучше песок и глина. Матросы выжигали известь, лепили кирпичи, от горных ключей тянули желоб водопровода. Возникла первая пристань, позже Графская. Наконец, в зодческом азарте взялись за древний Херсонес, в руинах которого сбереглись столбы и карнизы, плиты античных мостовых. Первый док на случай осады должен служить и бассейном для хранения воды. В городе, едва намеченном, появились осторожные пугливые мужики, избегавшие начальства. Курносов их спрашивал: «Откуда вы и что вам надобно?» «Да мы так, мы тихие». Ясно стало, что потому и тихие, что от помещиков ради воли бежали. «Ежели так, — рассудил Курносов, — разбирай лопаты и тачки. Вечером с меня каждый 5 копеек получит и сыт будет». Незаметно выросли первые дома из камня, даже красивые. Стали класть печки, каждый гвоздик берегли, каждую досочку холили. Из моря хватали все, что выкинет. Концы тросов, разбитые шлюпки, смолистые деревья из колхиды бурями принесенные, даже блоки такелажные с кораблей турецких. Балаклавские греки привозили в Севастополь полные байдары кефали, осетров, белуг и севрюжин. В следующем году обещали виноград давить, вино будет. На просторе еще не освоенной природы, в людском оживлении и гомоне матросов, Петя с Павлушей росли быстро, а Прохор Акимыч лечил душу в трудах и заботах. Из Мазанки он зимой перебрался в добротный дом, выложил себе камин и по вечерам читал книги, которые брал у корабельных офицеров. Камертап иногда навещала его. Это были моменты ужаса. Потемкин оставался в Херсоне до первых холодов, которых не выносит чума, гостья из теплых стран. В команде Федора Ушакова чума сдохла раньше, чем в других экипажах, на 4 месяца. Она отступила, обессиленная в борьбе с карантинами и чистоплотностью. Самойлович не был уверен, что чума не явится вновь по весне. Потемкин указал сжечь все заразные строения, выявить всех покойников на окраинах. Потом велел: «В гости можно ходить, балы с музыкой нужны. Чего ж тут в страхе киснуть? Русский человек над смертью смеется». Он отъехал в Санкт-Петербург. Дороги занесло снегом, карету переставили на полозья. Гарриса в столице уже не было. Его заменил Аллен Фицгерберт, который, напуганный жалким опытом Гарриса, светлейшего явно сторонился. Одновременно Версаль отправил в Константинополь послом графа Шуазеля Гуфье, которого следовало опасаться. Справится ли там Яша Булгаков? Шуазель Гуфье привез из Франции инженеров, которые помогали туркам укреплять Анапу, ставшую теперь пограничной крепостью.